а потом повернем по реке направо. Туда уже плавали мои купцы, так что я был в курсе того, что там имеются королевства. Вот в одно из них и решил отправиться. Да, это королевство работорговцев, но совать свой нос в их дела я не собирался. Не люблю, когда ко мне лезут, и сам не лезу. Кроме того, мы поплывем в самое могущественное королевство в тех землях для того, чтобы они поставляли нам рабов, а еще их короля предупредили о моем визите. То есть я собирался лично встретиться с тамошним владыкой. Глава 2. Это был мой первый визит как главы государства. До этого я никуда не ездил, даже к гномам. Впрочем, представители гномов постоянно ко мне приезжали, так что лично встречаться с их королем не было никакой нужды. Если честно, у меня не было беспокойства по поводу того, что я иду к работорговцам. Уже успели собрать кое-какую информацию. Там тоже магов не было, а со мной они будут, и в случае чего мы всю их столицу разнесем в клочья, если вдруг король задумает недоброе. К тому же его люди у меня уже были, так что они должны понимать, кто к ним прибыл и что будет, если они вдруг задумают какую-нибудь пакость. На этот раз мне хотелось, чтобы все прошло без лишних недоразумений, просто в прошлый раз мы сильно нашумели, так что теперь в Малаийское королевство нос не показываем от греха подальше, даже мои купцы туда не суются. Торговля идет, но через посредников. Само собой, меня и в прошлый раз сопровождало много кораблей, в том числе и торговых. Все же я туда ехал не только с королем знакомиться, а покупать людей, как бы мерзко это ни звучало. Имя короля я уже знал, звали его Гундир. Во время путешествия стало понятно, почему по этому водному пути сюда никто не плавает. Дело в том, что местность тут была непригодна для житья, по крайней мере, часть. Сначала шли леса, чудовищ тут не было, река от них ограждала, только густой лес с редкими полянами. Кстати, иногда видели на водопое разных травоядных животных, что для нас большая редкость. В диком лесу все травоядные уже давным-давно вывелись, не смогли они себя уберечь, а может, просто ушли дальше, когда чудовища пожаловали. В той же империи они пока встречаются. Дальше за лесом шла холмистая местность, а потом степь. Было видно, что и в степи не было разумной жизни. Это легко было понять потому, какие там гуляют стада разной живности. Мы даже ненадолго останавливались и устраивали охоту. Тут бы неплохо чувствовали себя орки, но и они не смогли сюда добраться. Эта степь не такая большая, как родина Эрна, гораздо скромнее и граничила или с горами, или с густыми лесами. В общем, не добрались сюда зеленокожие. К тому же до определенного времени выше по реке не было больших королевств, только свободные аристократы, постоянно воюющие между собой. Получается, чтобы купцам туда ходить, требовалась большая охрана и много припасов. Да и что им там покупать? Проще торговать по морскому пути, королевств там много. Если не идет война, то почти ничего не угрожает. Правда, если начнутся военные действия, то купцам лучше удрать к себе домой, они всегда были лакомой добычей. Первые небольшие поселения начали нам попадаться только тогда, когда мы приблизились к побережью. Эти поселения можно было назвать воинскими, потому что именно на границу посылали отставных ветеранов или воинов, получивших увечья. Перебирались вместе с семьями, чтобы стеречь границу, но с этой стороны защищаться было не от кого, дальше степь, где врагов точно нет. Тем не менее, кое-какие укрепления строили, правда, эти деревеньки с легкостью можно взять, только для вида стены поставили. Похоже, о том, что по реке пройдет большая флотилия, жители были предупреждены. Никакой паники я не увидел, впрочем, как и женщин с детьми, видимо их решили спрятать на всякий случай. Вот мужчин в этих поселениях хватало, все вооружены, хоть и стараются прятать оружие под одеждами. Занимались они тут явно только рыболовством и охотой, землю почти не пахали. Скорее всего, часть продовольствия им сюда привозит, вот и не суетятся. Как оказалось, король Гундир отправил нам навстречу своих людей, чтобы сопроводили до столицы. Сразу 5 кораблей на это дело прислал. Старшим в отряде был ближник короля князь Матти. Мне сказали его имя еще до того, как я его увидел. Разумеется, сразу их ко мне не допустили, сначала долго и упорно расспрашивали, кто такие и зачем пришли. Только после этого пропустили один из кораблей, на котором путешествовал князь. Пока он беседовал с моей охраной, мои люди успели вытащить на палубу кресло, больше напоминающее трон. Первый раз пригодилось, не думал, что буду на корабле встречать такого гостя, хотя это уже второй князь, почтивший меня своим визитом прямо на палубе. Плыть на лодке ему не пришлось, корабли просто встали борт к борту, и он перешел на мой корабль. Видно, ногами он переставлял машинально. Как и все его предшественники, Матти был ошарашен от вида моего окружения, да и воины с магами как будто специально собирались вокруг. «Добрый день», — поприветствовал я гостя, так как он молчал, рассматривая нелюдей около меня, а их тут хватало. «Здравствуйте, ваше королевское величество», — князь поклонился. «Мой славный король Гундер-завоеватель отправил меня сопроводить почетного гостя до столицы. Ах да, совсем забыл упомянуть о том, что королевство работорговцев, точнее короли, очень любили придумывать себе разные звучные прозвища. Я, например, ехал к Гундеру-завоевателю. Конечно, его королевство по сравнению со своими соседями на самом деле сильное, он даже некоторые территории к своему королевству присоединил. Правда, территория была небольшая, всего несколько городков. В общем, на завоевателя, по моему мнению, он явно не тянул. Хотя его прозвище меня не очень интересовало, ну зовут его так, да и плевать. Тут был один король, так его вообще называли Бесстрашным. Дело в том, что этот монарх дал бой в чистом поле вражескому войску, в разы превосходящим его дружину по численности. Исход боя был понятен, разнесли армию в пух и прах, зато король получил такое интересное прозвище, хотя сам Бесстрашный слинял с поля боя самый первый. Самое грустное, что ему можно было сесть в осаду, а он вывел из города свои полки, придурок. Были у королей и другие прозвища, отважный, реформатор и прочее. Может быть, кто-то подобное заслужил, а кто-то нет, но прозвища были у всех, и ни одного обидного. Меня вот повсеместно называют королем дикого леса. Это прозвище прилипло потому, что я единственный, кто смог не только оторвать территорию у дикого леса, но еще и удерживаюсь тут который год, постоянно ее увеличивая. Меня нисколько не удивило то, что Гундер даже комитет по встрече отправил. Он сейчас воевал сразу с четырьмя соседями, был в окружении врагов, так что проблем у него хватало, а вот союзников, как я понял, у него нет. Впрочем, он и сам неплохо держался, видно, его командиры были с мозгами, поэтому не только держали оборону, но и умудрялись где-то понемногу наступать. Как мне доложили, война длилась уже год, и ее конца видно пока не было. «Вас же Матти зовут?» – спросил я у князя. «Точно так, ваше королевское величество», – снова поклонился он. «Что ж, будьте на моем корабле гостем, с хорошим собеседником и время идет быстрее», – улыбнулся я. «Плыть до побережья нам предстояло еще пару дней, потом по морю, а еще до столицы сколько-то добираться. Все же она располагалась не на берегу, а в глубине королевства. Вот пока мы плыли, князь рассказывал, как они тут живут. Вопросов о том, как я должен себя вести во время приема, не поднимали. Все же один монарх прибыл к другому, явно никто из нас спину гнуть не станет, достаточно просто быть вежливым и знать, что разговариваешь не со слугой, а с ровней по происхождению. Сначала князь долго и упорно рассказывал мне о том, какой у них славный король, как и все его предки. Оказалось, что глава Сантерийского королевства был потомком первого короля, то есть эта династия держалась на троне уже больше тысячи лет, а это похвально. Не каждый вот так долго может держать власть в руках, учитывая то, что Гундер сам часто возглавляет свои дружины, этот монарх и военное дело знает неплохо. В общем, я устал слушать про его невероятное величие и величие его предков. Не обошлось без одного недоразумения. Видно, князь, когда уселся напротив меня, чисто рефлекторно схватился за рукоять своего меча. Есть у воинов такие привычки. Только вот моя охрана подобного очень не любила, и любого, кто со мной встречается, предупреждали, чтобы не вздумали доставать оружие либо вообще его трогать. Матти забыл про этот совет и схватился за меч, в результате был сбит со стула, и к его горлу тут же был приставлен нож. «Ты чего это удумал?» – прорычал Орн. «Недоброе затеял?» «Нет», – с трудом прохрипел князь. «Отпустите его», – приказал я. «Видите же, что перед вами воин. Зачем же так грубо?» Сам князь был с четверкой воинов, только они не торопились на помощь к своему господину, хотя на их месте я бы тоже не дергался, слишком это опасно для жизни. Они восприняли данное происшествие как должное. Как мне уже было известно, короли в королевствах работорговцев – это недосягаемая величина, какие-то небожители, причем не только для простолюдинов, но и для аристократов. Высшая власть, которая может делать все, что угодно. Видно, по этой причине князь не слишком обиделся из-за этого происшествия. Как оказалось, 5 боевых кораблей прислали не просто так. Если враги Гундера могли воздержаться от нападения на короля из далеких земель, то была и другая угроза. Дело в том, что в море хозяйничали пираты и было их там ну очень много. Мало того, у пиратов было что-то наподобие государства. Они занимали сразу несколько островов где-то в море, и выдавить их оттуда никак не получалось. Было даже такое, что несколько королевств посылали свои флоты, чтобы наконец-то навести порядок, но не удавалось. Часть пиратов, разумеется, умудрялись переловить и повесить, но остальные запирались в своих бухтах. Флот нес большие потери и отступал, ну а вскоре пираты продолжали бесчинство. Многие из этих людей были бывшими рабами, так что работорговцы фрезали с большой охотой. Жестче всех разбирались с торговцами и надзирателями над рабами. Их казнили не просто так, выкинув в море, а сначала долго и упорно пытали, все умирали в страшных муках. Пираты были большими умельцами в пыточных делах. На островах разбойников был не один правитель, решения там принимали несколько самых влиятельных пиратов, у которых самый большой флот. Во время войн та или иная сторона постоянно пыталась склонить разбойников на свою сторону. Само собой, за их услуги предлагали большие деньги, вот бандиты и нападали на торговые суда, разоряя прибрежные поселения. Потом им даст деньги другая сторона и начинается то же самое. При всем этом потери они восполняли быстро, освобождая тех же рабов. Случалось даже такое, что специально посылали в города своих людей, чтобы выкупили ребят покрепче, тем самым увеличивали свою команду. Большинство рабов считали, что лучше быть с разбойниками, чем в рабстве. На самих островах не было рабства, оно там было под строжайшим запретом. Как уже было сказано, многие из пиратов сами в прошлом были рабами. Думаете, они могли бы на меня напасть? Удивился я. Поэтому прислали сопровождение из кораблей. Ну, мой король не знал, что вы идете с таким флотом, вот на всякий случай и решил подстраховаться, улыбнулся князь. Все же первая встреча двух правителей. Но мне кажется, вы и сами в состоянии любому врагу отпор дать. Слышал я про вашу поездку в Малайское королевство, когда вы небольшим отрядом целый город на клинок взяли. Врут, усмехнулся я. Только порт, да и то, вынудили это сделать. У пиратов на самом деле такой большой флот, они сами корабли делают, но немного, корабельной древесины у них на островах нет. Хотя вроде бы специально начали сажать, работают на будущее. В основном используют захваченные суда, всегда берут числом, а не умением, очень опасные противники. Ваши враги им уже заплатили, вроде бы пока их кораблей в наших водах не обнаружено, но всякое бывает. Может быть, и заплатили. Мы пока не стали пользоваться их услугами и так справляемся. Информацию о возможном бое тут же передали на мои корабли. Учитывая, что в моем сопровождении хватало магов, сомневаюсь, что пираты смогут захватить у нас хоть один корабль, но лучше не зевать, а быть готовыми к любому развитию событий. Несмотря на все опасения, никаких нападений на нас не было. Пиратов на горизонте вообще не видели. Только несколько кораблей врагов Сантерийского королевства на горизонте. Это были настоящие морские суда, раза в два больше, чем мои. Только учитывая наше превосходство, они с нами даже сближаться не пожелали, развернулись и скрылись за горизонтом. Вот интересно, а если бы нас было меньше, напали бы, несмотря на то, что являемся нейтральной стороной. В порту нас тоже встречали. Видимо, успели доложить о том, сколько кораблей в моем сопровождении, так что даже часть своих судов выгнали за территорию порта, чтобы мы могли спокойно разгрузиться. Переночевать пришлось в портовом городке, так как на разгрузку ушло много времени. Местный владелец нам даже замок свой отдал, а сам куда-то убыл по просьбе или приказу князя. Матти за короткое время умудрился найти всей моей охране лошадей, даже карету красивую для меня пригнали. Кстати, вместе со мной в путешествие отправилась Лиания. Только на этот раз она именно попросилась, а не села на корабль тайком. Сейчас она была довольно богатой девушкой, так что даже наняла купцов и гребцов, чтобы прибиться к нашему флоту. Она тоже хотела выкупить рабов, для этого взяв с собой крупную сумму денег. Видно, все же ее печальное детство не испарилось из памяти, вот и захотела хоть кому-то жизнь облегчить. Препятствовать я ей не стал, не нянька, сама пусть думает. Впрочем, охрану на всякий случай приставил. Вот она и ехала в карете, которую прислали мне, сам же я как всегда путешествовал на катре. Такое мое решение никто оспаривать не стал, Тем более Леония выглядела как очень богатая благородная девушка. Путешествие по королевству заняло несколько дней. Правда, тяжелым это путешествие я бы не назвал. Князь посылал вперед своих людей, которые быстро готовили все к ночлегу. Когда мы подъезжали, на большой поляне уже горели костры и готовилась еда. Однажды мне даже хотели подложить рабынь для плотских утех, только моя охрана их ко мне не допустила, да и я не стал бы пользоваться такими сомнительными услугами. Вообще у рабов тут было очень бедственное положение, такое ощущение, что свободные вообще не работают. В полях и на дорогах трудились одни рабы в ошейниках, грязные и оборванные. Когда приближалась наша колонна, они падали на колени и упирались головой в землю. Так и стояли, пока не проедут благородные господа. Простые крестьяне кланялись в пояс, ну а дворяне склоняли свои головы в знак приветствия. В столицу Сантерийского королевства мы заехали утром, нас специально задержали, чтобы переночевали недалеко от стен, видимо готовились. Мне этот город, мягко говоря, не понравился. Едва мы проехали городскую стену, как в нос ударила страшная вонь каких-то разложений. Даже не потрудились навести хоть какой-то порядок. Повсюду толпы голодранцев, которые не осмеливались к нам подойти, чтобы попросить милостыню, видно понимали, что охрана шутить не любит. Видно, это было что-то вроде квартала бедняков. Дома сгнившие, почти полностью развалившиеся, надеюсь, у меня такого никогда не будет. Глядя на подобное зрелище, осознаешь, насколько у меня в городе все красиво и правильно устроено. Там можно было переночевать и у самой стены, не опасаясь, что тебе перережут глотку. А тут бы я не рискнул оставаться, вон сколько разных подозрительных личностей шатается. Хорошо, что ближе к центру состояние города начало меняться. Сначала появились какие-то ремесленные постройки, потом дома, а где-то даже имелись садики с зеленью. Рабы тут тоже выглядели немного приличнее. В большом дворе дворца, к которому мы подъехали, собралась огромная толпа дворян. Они пока молча глазели на мое окружение, не выражая никаких эмоций, кроме удивления. Едва я слез с катра, как из больших дверей вышел правитель Сантерийского королевства и, улыбаясь, направился в мою сторону. Глава 3. Король Гундер по случаю моего приезда закатил пирушку. При этом все мое окружение и даже охрана сидели в большом зале. Приглашены были абсолютно все. Я сидел рядом с самим королем, а мои маги и все ближники располагались неподалеку. В общем, уважил нас местный правитель, очень уважил. Далеко не всех своих людей посадил рядом, а всю мою верхушку разместил поближе. Впрочем, местные аристократы тоже были рядом, сейчас они мило беседовали с магами, о чем-то их расспрашивая. Вот уверен, что попытаются перетянуть к себе, но со мной были только те, в чьей верности я не сомневался. К тому же они прекрасно знали, что если сменит руководство, то тут же станут предателями со всеми вытекающими последствиями. Как оказалось, в Сантерийском королевстве было многоженство, у короля имелось сразу 5 жен и несколько детей. Правда, наследник всего один, и почему-то рожать наследников могла только одна из его жен. Самое первое, такой закон. Если же она по какой-то причине умрет, как и ее дети, то очередь перейдет к следующей жене. Кстати, женщина тут править не могла, только мужчина. Могла быть регентом при сыне, но это максимум. «Если б ты не прибыл ко мне в гости, я бы сам к тебе отправился», — громогласно заявил мне король, когда мы уселись за стол. «Приятно это слышать», — улыбнулся я, кивнув в знак благодарности служанке, которая налила в кубок какой-то напиток. Гундер изображал из себя простого человека, веселого и общительного, только глаза все равно его выдавали. Наверное, он один сумел сдержать эмоции при виде моей охраны. Жаль, что гномов тут не было. Впрочем, ему могли доложить о том, кто меня охраняет, так что в этом не было ничего удивительного. Кстати, об этом визите мои союзники тоже знали и попросили, чтобы я замолвил словечко из-за них. Я хотел взять их с собой, но они почему-то отказались, так и заявили, что будут сотрудничать только со мной, а я уже договариваюсь как хочу. Даже указали цену за свою продукцию, за которую они хотели получать вознаграждение, если мы договоримся. Разумеется, Гундер наверняка знал о том, кто у меня в союзниках. Это дров в королевстве мало, все в моем замке живут, а вот гномов очень даже много, только слепой мог их не заметить. В общем, узнать об этом не составило бы труда, тем более какого-то секрета не делали. Скорее наоборот, очень многие хотели бы торговать с гномами, а они нет, только со мной. Видно, не хотели, чтобы между нами даже такие проблемы встали, не желая становиться конкурентами. Сантерийское королевство могло предложить им кое-что нужное, очень редкий материал. Хотя я даже не знаю, металл это или нет. В этом королевстве его добывали, даже что-то из него делали, но получалось плохо. Для того, чтобы этот материал правильно обрабатывать, нужны специальные печи и очень высокая температура. А такие печи в королевствах, да и у меня тоже, были в зачаточном состоянии. Вот у гномов имелась возможность работать с этим материалом, он был очень дорогим, но их это нисколько не смущало. Они очень хотели его получить, а в обмен могли продавать через меня оружие, разные ювелирные украшения и прочее. Этот вопрос мы с ними обсуждали, вряд ли нам как-то навредит это оружие, воевать с Гундером я не собирался, незачем. К тому же они очень далеко, так что соваться я сюда не планировал, по крайней мере, в обозримом будущем. Наверное, будет правильно, если я немного расскажу о короле Гундере. Он был высокого роста, крепким мужчиной лет 45. Было видно, что умеет держать в руках оружие, жиром не заплыл, да и характерные мозоли на руках говорят о многом. Конечно, в атаку свои войска он не водил, незачем это делать королю, но тренировался регулярно. Даже когда мы сидели за столом, я заметил, что под его одеждой имелась кольчуга. Как мне сказали, человек он довольно резкий, только было у него какое-то опасение. Видно, что хамить он мне не хотел, может, знал, как это плохо заканчивается. Князь Матти мне сообщил, что ему в подробностях известно о нашем прошлом путешествии на побережье. Как мы перебили там кучу солдат, захватили рабов и ушли, почти не понеся потерь. К тому же сейчас со мной гораздо больше магов. Несмотря на это, не могу сказать, что во дворце полно охраны, скорее все штатно, да и каких-либо скрытых окон, где сидели бы лучники, я не увидел. Хотя, возможно, Гундер в курсе того, что маги могут увидеть ауру за стеной, вот и не стал рисковать. Мало ли как мои люди могут воспринять подобный недружественный жест. После того, как мы поели, начался обмен подарками. Я тоже много чего приволок в качестве даров, это кроме товаров. Хрусталь, гномьи доспехи на короля и его сыновей, украшения для его жен, большие зеркала, которые производили в моем королевстве, ну и чучело некоторых чудовищ. Ими украшали зал, у местных дворян это было весьма популярным. У меня даже купцы появились, которые занимались исключительно изготовлением и продажей чучел различных монстров. При этом считалось, что чем больше чудовище, тем лучше, несмотря на то, что они бывают менее опасными. Ну и Гундер в ответ также порадовал меня разными подарками, только тут он немного прогадал. Его дары выглядели как-то жалко по сравнению с моими, а может быть, я уже просто привык к роскоши. После началось что-то вроде бала, поэтому вскоре мне пришлось встать и побродить по залу. Гундер с кем-то общался, ну а я скромно отошел в сторонку. Само собой, местные аристократы прекрасно знали о том, кто я такой, и сходу начали предпринимать попытки до меня добраться. Правда, выходило у них это скверно. Моя охрана не наглела, но как бы невзначай всегда вставали напротив очередного дворянина. Вроде бы случайно, не давая ко мне прорваться, пока я их не одернул. Впрочем, одна из женщин все же смогла ко мне пройти, разумеется, после моего кивка, чтобы пропустили. В противном случае она бы затеяла драку с Арном, хоть и была в два раза меньше него ростом. Слишком сильно эта женщина хотела ко мне подобраться, я даже понял почему, она была бесплодная. Вроде бы зарекся не помогать всем подряд, но ей отказать не смог. Уж больно ее лицо было одновременно милым и печальным, красотка, несмотря на возраст. «Здравствуйте, ваше королевское величество», женщина явно была дворянкой, но, тем не менее, поклонилась очень низко, как простолюдинка. «Понимаю, вы крайне занятый человек, но я не могла не попытаться. Мне сказали, что вы очень сильный целитель, а у меня...» Женщина замялась, подбирая слова. «А у вас бесплодие», продолжил я за нее, «и вы хотите попросить меня исправить этот недуг. Откуда вы знаете?» Женщина распахнула глаза так, что глаза стали ну очень большими, а я не сдержал улыбку. «Я много чего знаю. Вы не будете против, если я потрогаю живот?» Прямо сейчас, женщина быстро заморгала и посмотрела вокруг. «Не переживайте, обнажаться не нужно». Дальше слушать эту женщину я не стал, просто встал немного ближе, чем дозволяет в подобном обществе этикет. Притрагиваться к ней я тоже не стал и так справлюсь. Нужно ли говорить, что ко мне было притянуто внимание окружающих, а рядом все даже болтать перестали, когда увидели свет, который палился из моей руки. Ох, вздохнула женщина, едва целительская магия начала проникать в ее тело, заставляя темные пятна пропадать. На весь процесс ушло не более минуты. После того, как я ей сказал, что она здорова, женщина хотела разразиться словами благодарности, да не тут-то было, охрана мягко оттеснила ее в сторону. Ну как мягко, вообще это считалось серьезным оскорблением вот так подталкивать благородную госпожу, явно же не из простого рода, если тут находится. Да еще и пара охранников за ней маячили, и это в королевском дворце. Впрочем, возмущаться она не стала, а поспешила к королеве, той самой, которая была первой женой короля и которая родила ему сразу трех сыновей. Кстати, она была даже старше своего мужа, по крайней мере, мне так показалось. Женщина подошла к королеве и начала ей что-то говорить, при этом то и дело посматривая на меня. По всей видимости, докладывает о результате своей просьбы, да и остальные аристократы тоже как-то придвинулись ближе ко мне. Все же тут было полно пожилых людей, хотя молодых тоже хватало, но у многих старших имелись болезни. Если про некоторые они просто не знали, то у той же королевы болели суставы, уверен в этом. Видно, местные грамотеи не могли полностью ее вылечить, вот она и подослала одну из своих доверенных людей, чтобы проверить слухи. Ко мне попытались подойти еще несколько раз, только я приказал охране, что ко мне могут подойти только сам король и его семья. Кстати, дети короля не заставили себя долго ждать, примчались расспрашивать о диком лесе. Вся местная элита была впечатлена чучелами хищников из дикого леса, вот и решили спросить, как нам удается не только жить в таком опасном месте, но и захватывать новые территории. Рассказал, нетрудно, тем более пока они были около меня, никто больше не пытался прорваться к моей скромной персоне. Впрочем, вскоре мы снова уселись за стол и меня никто не тревожил. Проводить какие-то переговоры в этот день мы не стали, отложили на следующий. Для меня и моего сопровождения выделили целое крыло огромного дворца, даже специального человека приставили, чтобы исполнял все мои хотелки. Им оказался тот самый князь Матти, к слову, доверенное лицо короля, в большой чести у него. Хотели еще поваров своих дать, но тут уже моя охрана воспротивилась, свои имеются, они и будут готовить нам еду. Хотя надолго мы тут задерживаться не собирались, поговорим о делах и можно отправляться домой. Отдохнуть спокойно мне не дали, едва показали покои, как прибыл гость, точнее гостья с сопровождением. Меня почтила своим визитом королева Руфина, первая супруга короля Гундера. Само собой, отказывать ей в позднем визите не стал. «Добрый вечер, ваше королевское величество», — поприветствовала меня женщина. «Прошу прощения за столь поздний визит». «Ничего страшного», — улыбнулся я, после чего указал ей на кресло. «Что вас ко мне привело? Проблемы со здоровьем». «И это тоже», — женщина печально улыбнулась. «Мне кажется, вы уже догадались, что это я подослала одну из своих служанок». «Конечно, она на самом деле теперь полностью здорова. Вы не подумайте, что я ставлю под сомнение ваши слова. Просто для нас это как-то необычно, а скорее невероятно. Вы еще так быстро все сделали, а ведь все наши лекари убеждали, что она никогда не сможет иметь детей. Несчастная женщина, она попала в плен к нашим врагам. Учитывая ее красоту, страшно подумать, что ей пришлось пережить. Конечно, мы ее выкупили, но было уже слишком поздно, к тому же тогда она была еще молодой. Вот теперь не могу выдать ее замуж. И дело даже не в порушенной чести, а в том, что она не может родить ребенка. Теперь у нее нет этой проблемы, можете смело отдавать замуж. Не понимаю, к чему эти сомнения. Ваши люди собирали информацию обо мне, и о моих способностях тоже узнали. Как и о способностях вашего сына, добавила Руфина. Это хорошо, что моя служанка здорова, но спросить я вас хочу совсем о другом. Это правда, что вы можете возвращать молодость? Я бы так не сказал, улыбнулся я. То есть не можете? На лице Руфины мелькнула такая детская обида, как будто она мечтала выйти от меня совсем юной девушкой, а тут такое разочарование. Я бы не сказал, что совсем не могу, омоложение работает не так. Молодость – это реакция организма на мое лечение. Вот посмотрите на моего верного мага, указал я на Ральфа. Как думаете, сколько ему лет? Лет 25-30, ответила женщина. Ему 72 года, ошарашил я присутствующих. Королева пришла с толпой служанок, многие из которых тоже были пожилыми. Нужно было видеть их лица и взгляды после такой новости. Наверное, моя охрана напряглась и приготовилась отбивать меня от этой толпы престарелых дам. Когда ты совсем маленький, то 25-летние парни кажутся тебе чуть ли не стариками, по крайней мере, это уже взрослые юноши. А вот для пожилых они совсем молодые, едва оторванные от мамкиной юбки. Вот они разом и возжелали стать молодыми. Сколько это будет стоить? Королева даже подалась вперед. Вам сделаю бесплатно, а вот вашему окружению это будет обходиться очень дорого, я бы даже сказал, неприлично дорого. Хочется еще добавить, чтобы вы не ждали результата сразу, процесс происходит постепенно. Единственное, что вы почувствуете, это облегчение, ваши ноги, желудок перестанут болеть, это я гарантирую. Говорю это, чтобы вы не приняли меня за мошенника. Ну а еще лучше, повторить процедуру несколько раз по истечению какого-то времени, мало ли что. Понятно, кивнула королева, вы можете сделать это сейчас, если у вас есть свободное время. Конечно, кивнул я, ложитесь на кровать, раздеваться не надо, не переживайте. И еще, после лечения вам захочется есть, так что будьте к этому готовы, это нормально. Возможно, ночью вы не будете спать, а только каждый час кушать. Я не врал, на самом деле уже несколько стариков из моего окружения сильно помолодели, даже мой дед. Раньше он совсем старый был, а сейчас хоть куда. Правда, для того чтобы процесс шел быстрее, мне нужно использовать почти всю свою силу. Делал я это крайне редко, но сейчас было исключение. Уговаривать женщину вообще не пришлось, тут же улеглась на кровать, и под пристальными взглядами ее окружения я влил магическую силу в Руфину. Только когда почувствовал усталость, прекратил это занятие. Королева встала и прошлась по большому залу, а потом она радостно рассмеялась. «Не болит, совсем ничего не болит», — закричала она, видно позабыв, что является королевой. «Какое же это невероятное чувство, когда тебя ничего не тревожит. Много про вас слышала, даже была мысль вас навестить, но все не получалось, не могла надолго покинуть королевство. Мой муж в постоянных разъездах, а значит, кому-то приходится следить за делами в столице. А как же ваш сын?» — удивился я. «Он ведь уже взрослый». «Взрослый», — вздохнула женщина. «Да вот беда, он весь в отца пошел, воевать любит». Само собой, уходить сразу королева не стала, она тут же приказала принести поесть и вместе со мной отужинала еще раз. Попыталась выяснить, с какой целью мы сюда прибыли. Все рассказывать не стал, лишь поверхностно. Ее влияние в королевстве серьезное, во многом благодаря отношению мужа, он любил эту женщину, но лучше решать вопросы с главой государства. Я заинтересован в сотрудничестве, да и они тоже. Как бы они ни пускали пыль в глаза, воюют они сразу с тремя королевствами, причем неизвестно, сколько война продлится. Пока только выхватывают друг у друга небольшие городки. По сути, четыре государства постоянно ослабляют друг друга. Впрочем, сам Гундер объявил войну одному королевству, а там и другие на него напали, знали, что они на очереди. На следующий день начались переговоры. Только сначала мы решили поговорить с Гундером с глазу на глаз, а только потом позвать приближенных. Мало ли чего, вдруг в чем-то придется отказать, а это лучше делать не при свидетелях. Значит, тебе нужны рабы? Перешел он к делу после приветствий, мы с ним сразу же перешли на ты, так что тут ничего удивительного. Много, нужны, кивнул я, очень много, возьмем всех. Разумеется, это в том случае, если они будут здоровы, стоящих одной ногой в могиле я брать не хочу. Если будут семьи, то это вообще замечательно. А бывших воинов, как ты к ним относишься? Эти ребята очень проблемные. Скажем так, у меня имеются командиры, которые умеют работать с проблемными людьми и склонять их делать то, что им прикажут, так что их тоже возьму. А почему ты решил лично ко мне с таким вопросом обратиться? Удивленно спросил Гундер. У меня в королевстве полно работорговцев, есть рынки, где этих рабов навалом. Думаю, они с радостью захотят с вами сотрудничать, тем более, если вы будете закупать огромными партиями. Есть такое, усмехнулся я. Только мне еще нужна гарантия безопасности для моих купцов, а ваши аристократы тоже иногда безобразничают. Поэтому будет лучше, если мои люди будут под защитой королевства. Также меня интересует один материал, называется мародерий, вспомнил я. Его бы мы тоже закупали, думаю, могли бы скупать все добытое. Мародерий – это тот самый редкий материал, которым интересовались мои союзники-гномы, в их горах он большая редкость. А вы умеете его обрабатывать? Удивился король. Вроде бы у тебя нет таких технологий. Или мне неправильно доложили? Ты много чего не знаешь о моем королевстве. Решил я немного щелкнуть по носу мужчину, устроил тут допрос. Мне нужен этот материал, у вас он имеется, а вам очень нужно золото. Война, дело весьма затратное. Что есть, то есть, кивнул король. Только обойдется он недешево. Ничего страшного, если твои люди не сильно будут завышать цену, то договоримся, улыбнулся я. Понятно, король побарабанил пальцами по столу. В этом тоже нет никаких проблем. Может быть, нужно что-то еще? Нет, покачал я головой, на этом пока все. А я надеялся на более плотное сотрудничество, вздохнул монарх. Все же путь не близкий, плыть сюда только ради этого, не самая разумная затея. Мне нужны люди, пожал я плечами. Собираю их отовсюду, вот и до вас добрался. Само собой, у Гундера запросы были куда более многочисленные. Он гарантировал свободный проход наших купцов и даже обещал более низкую цену за стоянку в его портах. Также его королевству были необходимы мои зелья, точнее зелья, изготовленные в моем королевстве. Я лично этим не занимаюсь и без того забот хватает. Проблем в этом я не видел, так что согласился их продавать. Правда, цена высокая, но это точно не мои проблемы, а проблемы моего коллеги по нелегкому королевскому ремеслу. Не забыл он упомянуть и о том, что его люди болеют, все эти люди достойные, и было бы неплохо, чтобы я их подлечил. И вот ведь как дело обстоит, я же ему не отказал, только за свои услуги назвал такую цену, от которой даже у короля чуть челюсть на пол не упала. Впрочем, торговаться он не стал, понимал, что я тоже король и мне нет дела до болезни его подчиненных. Хотя с некоторыми могут справиться мои травники, опытных у меня хватает. Они берут гораздо меньше, нет у них возможности задрать цену выше, конкуренты, будь они неладны, все портит. Устраивать же какой-либо сговор я всем травникам запретил, иначе быстро обнаглеют. Разумеется, он также нуждался в хорошем оружии и доспехах. У меня доспехи производили не такие качественные, как у гномов, но все-таки они были в разы дешевле гномьих. Королю Гундеру хотя бы для своей гвардии хотелось всего самого лучшего, даже цена не смутила, а она была высока. В общем, заказал он партию доспехов, и гномьих, и моих. Также мы договорились, чтобы рабов привозили в один из портовых городов, дабы моим купцам не приходилось мотаться по городам в их поисках. В столице имелся большой рабский рынок, но добираться до него пришлось бы по суше, а брать с собой лошадей или арендовать – слишком затратно. Тем более большую часть рабов и без того перевозит по морю, так их легче контролировать и не давать сбежать. После обсуждения всех деталей король предложил мне заключить с ним военный союз. Он или сам наивный, или во мне дурака увидел, видно посчитал, что я за него буду его проблемы решать. Само собой, от такого предложения я отказался, мне еще не хватало, чтобы мои люди гибли за чужие интересы. Он тут же предложил предоставлять моих магов как наемников за очень большую плату. Пришлось ему опять отказать, так как они мне все самому нужны, и без этого над каждым магом трясусь. Кроме усиленных воинов и магов никто не мог дать чудовищам достойный отпор. В общем, примерно через пару часов пришли наши помощники и стали составлять договоры, а мы просто пили вино и слушали их. На следующий день я отправился погулять по городу. Меня сопровождала не только моя охрана, но и гвардия Гундера разгоняла толпу. Со мной отправилась Лиания, хотела же себе рабов купить, вот и пусть покупает. Конечно, ей никакие помощницы не были нужны, она просто хотела оказать помощь таким же несчастным, какой была она сама, но детей было столько, что ее денег не хватило. Торговцы решили поднять цену и заработать на нас, угомонились только после разговора с князем. Недолго думая, Матти приказал выпороть тех торговцев, которые вдруг подняли цену, аргументировав, что не стоит обижать гостя короля Гундера. В столице мы пробыли всего неделю, после чего отправились на побережье, куда привели теперь уже моих подданных, которые пока еще носили рабские ошейники. Хорошо, что кораблей взяли с запасом, все смогли погрузиться. Правда, на кораблях стало довольно тесно, но ничего, потерпит. Глава 4. Провожать меня король Гундер не стал, не мог он этого сделать. Дело в том, что ему срочно нужно было явиться в свои войска, там какое-то грандиозное сражение намечалось, вот и уехал. Впрочем, еще один разговор между нами произошел, когда он сообщил мне, что было бы неплохо, если я со своими магами окажу ему помощь. Аргументировал он мне это просто: если разобьем врага, то можно будет пройтись по его землям, и тогда в рабах недостатка не будет. Пришлось в очередной раз его огорчить. Ввязываться в чужие конфликты я не собирался, к тому же у нас уже все корабли были забиты людьми, мест больше не было, мы даже дополнительные суда арендовали. Предложить мне что-то такое, от чего бы я изменил свое решение, он тоже не мог. Тогда я бы вас попросил, чтобы вы не имели никаких дел с моими соседями, напоследок сказал Гундер. Я сам смогу обеспечить всем необходимым. Хорошо, кивнул я. Если мы будем получать людей в нужном количестве, как и мародерии, то обращаться еще к кому-то просто не будет нужды. Его супруга королева Руфина сопровождала меня до самого порта, несколько дней тряслась в карете. Видно, она здорово впечатлилась тем, как резко улучшилось ее здоровье. Тем более я в нее еще несколько раз заливал магическую силу, если этот процесс можно так назвать, дабы эффект был как можно быстрее. Само собой, никакой жалости или сострадания к этому человеку у меня не было, просто хотелось сделать рекламу, ну и растрясти местных дворян, пополнив за их счет мою казну. Дорогу ко мне они прекрасно знали, наверняка на подобное кто-то клюнет и не пожалеет огромных средств для того, чтобы стать полностью здоровым, а в перспективе еще и молодым. К сожалению, добраться без приключений до дома нам не удалось, в этом виноваты те, кто распределял рабов. Дело в том, что мы забрали с рынка не только детей, но и взрослых мужчин и женщин. Кстати, имелись даже целые семьи, которых только что привезли. Взяли штурмом какой-то городок, где прятались толпы крестьян и простых жителей, после чего всех их вывезли в столицу Сантерийского королевства на продажу, а тут как раз мои купцы находились. Вот они сразу всех и выкупили вместе с детьми. Как по мне, самая лучшая покупка, рабами они больше не будут, а значит, пристально следить за ними не стоило, и так никуда не убегут.